повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят, и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симона была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.